Идеализация другого. Преамбула любви. Идеализация другого всегда, везде и во всем – преамбула любви. Когда-то Алексей Алексеевич Ухтомский обронил жесткую фразу: «Факт – дурак. Кто как хочет, тот так им и пользуется». За этой фразой глубокий смысл. На языке науки, которую иногда называют неклассической наукой и которую связывают с неисчерпаемым миром квантовой физики, было выгравировано: наблюдатель и наблюдаемый – две вещи неразрывные. Это означает, что любое явление в жизни, любое проявление природы, любое восприятие окружающего мира неотъемлемо от того, кто видит и воспринимает. Мы сами, хотим этого или не хотим, оказываемся неотъемлемой картиной создаваемых нами миров. Это относится ко многим загадочным феноменам жизни, и уж, конечно, это относится к любви. Конечно же, мы нередко, и, по-моему, это здорово, по-моему, это прекрасно, впадаем в идеализацию, возвышенное описание, а если слегка побогохульствовать, в обожествление того или кого мы с вами отваживаемся любить. Тот или та, кого мы полюбили, даже если это неодушевленное явление природы, всегда самое-самое-самое. В наше время, склонное к упрощению, или, как высказались бы психоаналитики, к рационализации того, что нам с вами доступно, резко упрощается и уплощается феномен идеализации. Некоторые исследователи, видящие мир через призму когнитивных наук и одновременно впадающие в грех психоанализа, интерпретируют идеализацию как нарциссический способ воссоединения с эльф-объектом, который после разочарования отбрасывается, отвергается именно потому, что он так и не оправдал возложенного на него груза наших собственных надежд. Такого рода идеализация в чем-то напоминает и ту, через оптику которой, заслуженно или незаслуженно, распятый в истории Сальери наделял своего Моцарта. В «Маленьких трагедиях» Александра Сергеевича Пушкина Сальери, ожидая спешащего к нему со своим новым гениальным произведением Моцарта, но тот останавливается по дороге, чтобы послушать уличного скрипача. Сальери с жесткой обидой выносит приговор Моцарту: «Ты, Моцарт, недостоин сам себя». И далее он, с болью превозносящий Моцарта до небес, роняет фразу: «Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь, я знаю, я». Точными мазками гения Пушкина описана амбивалентность чувств, их расщепленность, которую Сальери питает к Моцарту. Сальери обожествляет Моцарта, испытывает священный трепет перед его творениями. И тот же самый Сальери ненавидит Моцарта за ту легкость, за ту воздушность, с которой Моцарт создает свои произведения, за ту беспечность, с которой Моцарт относится к чудесам, рождающимся в его творчестве. Формула амбивалентности «любить, ненавидеть» связана с безмерной сложностью переживаемых нами действий и чувств. Во всей своей полноте она обнажается в поступке венецианского мавра Отелло, который безмерно любит Дездемону, это чувство, и в порыве аффекта, охватившего его и неподконтрольного сознанию, убивает ее. Это уже не чувство, это, как говорят психологи, неподвластный нашему сознанию аффект. Нечто близкое испытывает и Сальери. В драматичном конфликте между ним и Моцартом происходит идеализация в стиле овладения тем самым другим, кого вы любите, в стиле любви, живущей по закону иметь, а не быть. И она оборачивается драмой смерти Моцарта. Многие осознанно или неосознанно отторгают культ романтической идеальной любви именно за нередко встречающиеся в жизни злоупотребления романтикой. Конечно, подобные злоупотребления вряд ли могут опорочить сам феномен идеализации, хотя от этого превращение любви, в первую очередь романтической любви, лишь в средство достижения тех или иных прагматичных целей не менее отвратительно. Отмечу, что феномен идеализации любимого человека высвечивает самую суть любви, расширение людьми возможностей друг друга, обогащение друг друга. В психологии встречается немало подходов к феномену идеализации. Один из них принадлежит одному из величайших мастеров отечественной психологии Сергею Леонидовичу Рубинштейну. Рубинштейн замечал, что чувство любви, эмоции любви позволяют нам глубже проникнуть в самую суть другого человека. Любовь становится той лупой, которая позволяет разглядеть невидимые многим уникальные волшебные черты любимого человека. Другую позицию в понимании слова «идеализация» занимает Алексей Николаевич Леонтьев. По мысли Леонтьева, идеализация любимого человека возникает тогда, когда в творчестве любви порождаются, сотворяются несуществующие черты и установки личности, достоинства другого человека. Эти достоинства, повторюсь, подлинный плод любви. Человек, которого мы идеализируем, может ранее не быть заботливым, прекрасным, самым умным, но именно таким он становится в таинстве любви. Как сказали бы гештальтисты, рождается новый гештальт. Гештальт любви как целостности, никогда не завершающийся, но стремящийся к завершению друг в друге. Другой, тот, кого мы любим, наделяется теми свойствами, которые порождаются в творчестве любви. В этом самая суть персонализации. Чтобы еще раз более точно передать сложность феномена персонализации, обращусь к одному из героев, которых называют лишними людьми, к образу Печорина в романе «Герой нашего времени». От лица Печорина Михаил Юрьевич Лермонтов рождает признание. «Такова моя судьба с детства. Все те, кто меня окружали, видели на моем лице признаки дурного свойства, которых не было. Их предполагали, и они родились. Я был скромен, меня обвинили в лукавстве. Я стал скрытен. Я очень тонко чувствовал добро и зло, меня оскорбляли, я стал злопамятен и завистлив. Я был открыт для всех, я готов был полюбить весь мир, но меня не поняли, и я научился ненавидеть. Говорил правду, мне не верили, научился обманывать». Происходящее с Печориным – классический пример механизма психологической защиты, именуемого в психоанализе термином «проекция». Сама суть проекции состоит в том, что мы наделяем других людей, приписываем, атрибутируем им свои собственные отрицательные и положительные свойства. Чаще всего проекция, как защитный механизм личности, связывается с наделением другого человека своими же собственными отрицательными чертами. Мы с вами нередко превращаемся в мастеров, которые творят вокруг себя не только кумиров, но и порождают чудовищ. Печорин никогда не был подлецом, но окружающие наделяли его чертами агрессии, подлости, и они появились. В жизни та или иная социальная группа, то или иное сообщество людей превращает человека в козла отпущения, шаг за шагом наделяет его отвратительными чертами, и порой эти черты действительно начинают прилипать к лицу человека. Печорин не был подлым, но черты подлости изменили его лицо. По большому счету, идеализация — это позитивная проекция черт своего героя, тех, которыми вы восхищаетесь, черт того, с кем вы хотели бы идентифицироваться, в другом, в первую очередь, в значимом другом. И трагедия любви случается нередко тогда, когда мы другого человека идеализируем, наделяем чертами героя или героини, которые хотели открыть в своей собственной жизни. Рискну поделиться своим чувством переживания трагедии, когда любимый человек хотел найти во мне кого-то другого. «Мне видеть вас совсем не хочется. Спешат последние такси. Иду, со мною одиночество. Быть Богом, Блоком не проси». Бог, он земной, все цари надличные, с усталым земляным лицом, а в Блоке не хватает места, как в мире гордом и чужом. Но вы все смотрите и меряете, что мне дано и не дано, когда же вы в меня поверите, а не в какого-то его. Мне видеть вас совсем не хочется, спешат последние такси. Иду, со мною одиночество, быть Богом, Блоком, не проси. Мне было 20, когда из меня выпало это откровение. И, поверьте, в свои 20 я знать не знал, что болью отвечаю на квази-идеализацию. На попытке открыть во мне того или иного, кем я совсем не являлся. Еще раз хочу заметить, сама суть идеализации заключается в том, что возникает гештальт, конструируется новая целостность. И другой начинает в совместном творчестве любви обладать теми свойствами, которыми он не обладал. При этом нет ничего более далекого от истинной идеализации значимого другого, чем вчитывание в него идеальных смыслов, конструирование в любимом нового Моцарта. Нет, в идеализации происходит совсем иное. В ней происходит целостное схватывание другого, видение его потенциала, видение его в том будущем, которое он обретет в любви, представляющей собой единение двух сердец в одном. В видении любви нет расчленения души на достоинства и недостатки, так как любимый неделим и целостен. Повторюсь, идеализация позволяет не только принять человека таким, какой он есть, но и предвосхитить его развитие, сотворить его таким, каким он будет. И такой идеализации, рождающейся в творчестве любви, уверяю вас, вряд ли грозит разочарование. Мэтчинг службы знакомств. Инструмент бегства от одиночества. Язык цифровой эпохи вторгается в язык любви. Он рождает неологизмы и, простите за выражение, технологизмы. Ранее я не раз говорил о том, что дух времени проявляется в том, что многие из нас из стремления к безопасности, осознанно или неосознанно, о любви говорят как о партнерстве. Но сказать, что многие, рассуждающие о партнерстве, испытывают вожделение найти именно партнера, а не любимого человека, было бы натяжкой. В любые времена каждый человек, осознает он или нет, ищет любви. Ограниченность партнерства или контракта по любви на виду. Рано или поздно партнеры приходят к тому, что договор на длинной дистанции маловероятен, так как каждый из партнеров обладает правом в любой момент в одностороннем порядке его расторгнуть. А поэтому договор оказывается помеченным риском расторжения уже в момент его подписания. Если же контракт в любой момент подлежит пересмотру, гораздо легче и вовсе его не заключать, ни о чем не договариваться и не обременять себя эмоциональными обязательствами. Весьма любопытно, что конкурировать с партнерством по договору, начиная так называемый на языке цифрового мира чистый коннект. Люди заключают короткие и сверхкороткие полюбовные сделки. Особенно удобно это делать на многочисленных сайтах знакомств. Двойная игра, в том числе и с самим собой, состоит в том, чтобы одновременно избежать обязательств и испытать глубокие переживания. Каждый участник манифестирует о себе лаконичным сообщением фотография и профиль, более или менее полно описывающий внешнюю сторону его личности и его намерения. Далее начинается мэтчинг. Алгоритм сайта заботится о подборе подходящей пары. Мэтч. Свидание похоже на краткосрочный контракт. Мы объявили о своих ожиданиях и получили подходящий продукт, и точно так же сами себя сделали аттрактивным продуктом для другого. Антрополог и социолог Полина Арансон метко называет это новое состязание нашего рационального общества «экономикой события». Она описывает переживания человека, обратившегося в службу знакомств и выходящего на особый рынок, рынок любви, следующим образом. Быть в нужное время, в нужном месте, с нужным продуктом. Потенциальные партнеры встречаются в соответствии с этим алгоритмом для короткого контакта события. Чтобы не обжечься и не разочароваться, нужно иметь возможность поспешно разойтись. Связь в коннекте изначально проектируется как стремительная. Договоров и партнерства не предполагается. В действие вступает закон рынка любви. Эмоциональная прибыль невозможна. Главное – не потерпеть тот или иной эмоциональный убыток. В серии «One Night Stand» успехом является не заключение долгосрочного партнерства, а совершение серии постоянных событий, в чем-то напоминающей репертуар плохого театра. Конструируется длинная цепочка приключений, открывающая возможность максимально глубоких переживаний за минимальный срок. Пришел, увидел, почувствовал, написал в соцсети и снова за поиск. Наблюдая за происходящим, некоторые называют подобный подход к любви «лавскроллингом», по аналогии с устоявшимся термином «думскроллинг» — компульсивный просмотр плохих новостей. При лавскроллинге главные эмоции — та же тревога и надежда. Искатели любви непрерывно просматривают новые и новые профили на сайтах знакомств, причем всякий раз не теряют надежды, что там, за поворотом, их все-таки встретит любовь. Весьма трудно задержать внимание на ком-либо, если знаешь, что количество профилей не ограничено. А вдруг найдется кто-то еще получше? И даже если дело доходит до совпадения, мэтч и реального свидания, мысль о других возможностях вступает в конфликт с самой возможностью осуществления выбора. Две важные черты коннекта в индустрии рынков знакомств. Случайность и неустойчивость. Подобно броуновскому движению, которое ускоряется при повышении температуры, люди-частицы, вступающие в случайный коннект, готовы отдалиться и сблизиться в силу любого стечения обстоятельств. Плохо грузится сайт, отвлек рабочий звонок, неожиданно появился новый стимул, и коннект брошен, связь прервана. Любовь — это, как мы уже говорили, результат кристаллизации, при которой другой становится для тебя уникальным, самым неповторимым, самым желанным. Лавскроллинг, если продолжить физическую метафору, непрерывно перемешивает раствор, чтобы кристаллизация не успела состояться и внимание не смогло сфокусироваться на ком бы то ни было. Разочаровывающий договор не должен состояться. Человек находится в вечной готовности к встрече с другим, но сам факт подобной встречи в таких обстоятельствах – событие маловероятное. Человек находится в состоянии взбудораженности. Если сравнить подобное состояние ожидания встречи с сексуальным актом, то это похоже на то, как человек стремится не растерять предшествующего оргазму возбуждения, но сам оргазм всегда остается где-то на горизонте. Способность жить стремительно, снова и снова вовлекаясь в цепочку лавскроллинга, возводится порой в ранг новой добродетели. Эта способность свидетельствует о высокой энергии, а наше время ценит высокоэнергетичных. Скорость движения, сила желания, витальность – дефицитный и ценимый товар. Так политика безграничных возможностей уничтожает сами эти возможности, а потенциальная любовь Мэтчинга не дает шанса зародиться реальной. Воображаемое будущее поедает подлинные мечты. Успешное управление эмоциональными рисками включает в себя способность мгновенно оказываться внутри события и также быстро из него выходить. Подобно Алисе в «Зазеркалье», участникам экономики события приходится вечно бежать, чтобы оставаться на месте. Как только остановишься, накрывает одиночество и стыд за упущенные возможности. В результате для многих состояние вечного поиска соседствует с высоким уровнем тревоги. На таких скоростях межличностные отношения «я-ты» вряд ли могут состояться. Над ними то и дело превалирует отношение «я-оно», неспособное разродиться любовью. В последние годы отмечается спад популярности сайтов знакомств. Мало кто может воспользоваться обретенной свободой чувств и ощущений, так как эмоциональные затраты на непредсказуемость оказываются чрезмерными. Хаотичное движение от одного переживания к другому бесцельно и обременительно. Тем не менее, люди по-прежнему стремятся к романтической любви. Согласно социологическим исследованиям, большая часть мужчин и женщин, не состоящих в браке или в долгосрочной любовной связи, хотели бы этого. Многие пытаются создать условия для встречи, которая не предполагала бы немедленного расставания, для знакомства и диалога, который развивался бы в медленном темпе. Нужно время для того, чтобы соотнестись с чувствами друг друга. Появилось даже приложение для знакомств «Бриз», которое предлагает восстановить химию отношений и заменить лавскроллинг романтическим знакомством в реальном мире. В этом приложении отсутствуют чаты. А есть лишь среда для того, чтобы назначить встречу в одном из ближайших ресторанов. Ожидание и предвкушение – также неотъемлемая часть романтики, а готовность вместе проводить время и дарить друг другу внимание говорят о серьезных намерениях. После свидания новые знакомые могут через приложение послать друг другу сигнал о том, что каждый из них добрался до дома. Это возвращение микрозаботы также говорит о неизбывной потребности людей в более глубоких отношениях друг с другом. Чтобы решить эмоциональные проблемы своих пользователей и предотвратить их выгорание, другие платформы также внедряют функции, побуждающие людей общаться открыто и уважительно. Некоторые отправляют напоминания о необходимости ответить на сообщение, способствуя формированию культуры ответственности. Обсуждая эти платформы, невольно вспоминаешь некоторые произведения Айзека Азимова, где именно роботы чувствуют ответственность за будущее человечества. Так, даже приложения для знакомств пытаются стать средой для создания менее случайных и более глубоких связей между людьми. Это отражается и в изменении их собственной коммуникации с клиентами. Новый слоган одного из приложений: Hinge the app designed to be deleted. Приложение, созданное, чтобы потом его стереть. Имеется в виду, что после создания истинно глубоких отношений индустриальная среда экономики событий вам уже не понадобится. Осторожно, поцелуй или любовь под гнетом стерильности. Совсем недавно на одной из своих лекций я спросил своих замечательных студентов, могли ли бы они поделиться своим видением символа любви. Одна из будущих психологов встала и, немного стесняясь себя, произнесла: «Поцелуй с картины Густава Климта». У меня тут же в памяти всплыл недавно, в 2024 году, вышедший сборник «Стихи о любви. Избранная лирика с иллюстрациями». На обложке этой избранной лирики был изображен таинственный поцелуй Густава Климта. Не выдержу и продолжу строками Константина Бальмонта. «Есть поцелуи, как сны свободные, блаженно яркие, до исступления. Есть поцелуи, как снег холодные, есть поцелуи, как оскорбление». Многозначность смыслов поцелуя, прикосновение из прикосновений к другому, созвучно многозначности любви. Но время меняется. У цифрового века с его тягой к стерильности и безопасности свои цифровые нравы. В наше время мы часто не трогаем руками даже гаджеты. Кнопки устарели, их заменяют датчики и голосовое управление, в котором нам исправно помогают боты. Бесконтактность и стерильность начинают расцениваться как одна из привилегий общения. А когда-то физический контакт, касание рук были желанными. Слова «дотянуться», «прикоснуться» были не просто метафорами, но манифестировали важнейшую потребность в постоянном вместе бытии. Люди всегда ценили возможность остаться наедине. Но эти паузы лишь подчеркивали ценность прикосновений, тактильной, невербальной коммуникации между людьми. Но то, что раньше было ценным и сверхжеланным, ныне порой многим кажется подозрительным, не очень-то нужным, дорогостоящим в эмоциональном смысле и весьма сомнительным удовольствием. Слово «контакт» — это одни ассоциации. Слово «прикосновение» — совсем другие. У этих слов, как бы сказали мастера психосемантики, разные семантические поля. Прикосновение — это прежде всего, как я не перестаю повторять, невербальная трансляция личностных смыслов. Это разговор на их уровне. Поэтому вслед за английским социологом Энтони Гидденсом я говорю о том, что мы хоть и рискуем, но готовы впустить в существующее у каждого из нас онтологическое пространство безопасности только тех, кого мы любим и кому мы доверяем. Прикосновение — это знак понимания, доверия и приятия другого. Это знак того, что я открываю себя другому, впускаю его в свое интимное пространство и благодаря этому обогащаю нашу совместную жизнь новыми личностными смыслами, делаю ее гораздо более полной и полноценной, обладающей ценностью благодаря тому, что мы наполнили смыслами жизнь друг друга. Любовь реальна, и она предполагает, что наше общение будет случаться в самом что ни на есть реальном мире, прикосновение непосредственно. Прикосновение — это событие, которое требует, как бы выразился Михаил Бахтин, хронотопа, единства времени и пространства. Каждое прикосновение происходит здесь и теперь. В трагедиях эпохи классицизма автор должен был соответствовать требованию единства времени, места и действия. Любовь, как и любой диалог, также требует этого классического единства, единства в хронотопе. Современные же формы контакта часто далеки от любви. Даже телефонные звонки все более замещаются СМС-ками и сообщениями. Один очень близкий для меня человек, убежденный в том, что быть интровертом означает обладать замечательным даром, с радостью восприняла намечающийся в культуре коммуникаций переход от звонков по телефону к общению СМС-ками. И правда, СМС-ка будто оберегает твое личностное пространство. Ее можно прочесть сейчас, а можно отложить на потом. И многих привлекает ненавязчивый характер подобного общения. Не случайно, что для многих моих современников общение через СМС, охраняющее от вторжения чужого голоса в твое пространство, стало позитивной социальной нормой. Вместе с тем парадоксально, что, стремясь сохранить границы своего «я», мы порой не замечаем, что эта усиленная забота о них приводит к тому, что виртуальный мир становится куда предпочтительней мира реального. Я очень люблю книгу Джона Толкина «Хоббит», под заголовок которой указывает «Туда и обратно». В наши дни целые поколения уходят туда, уходят жить в виртуальный мир, но весьма часто не спешат вернуться обратно. Не буду отягощать ваше внимание статистикой, сколько группы разного возраста пребывают в интернете, в виртуальном пространстве. Только приведу стихотворение одной поэтессы, которая вложила свои мысли в уста шестилетней девочки. «Мама дома? Мамы нет. Мама вышла в интернет. Мама ищет в интернете, как дела на белом свете. Кофе пьет, глазами водит. Что там в мире происходит? Мама, я тебе скажу. В мире я происхожу». Заменяют ли многочисленные лайки наши чувства? Если раньше говорили «скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты», то сегодня немало правды в совсем ином высказывании. «Скажи мне, сколько у тебя лайков, и я скажу тебе, кто ты». Поэтому весьма парадоксально следующее. Стремясь сохранить границы, мы не замечаем, что усиленная забота об охране собственных границ делает ирреальным то, что находится за их пределами. Так, если виртуальные отношения преобладают, то для многих постепенно аватары заменяют физические тела других. В виртуальных мирах мы познаем друг друга, не прикасаясь. Чем мы платим за общение, в котором обедняются и испаряются возможности прикосновений друг к другу? Мы лишь познаем друг друга, не касаясь друг друга. Но что это за информация, которым мы обмениваемся, лишаясь прикосновений. Как эта информация сказывается на наших представлениях о любви? Прежде всего, она гораздо более опосредованна. То, как мы сообщаем нечто, когда и в каком контексте это делаем, нередко важнее того, что именно мы сообщаем. Виртуальная коммуникация делает контекст универсальным и снижает возможность реагировать на него вместе, исходя из восприятия одних и тех же контекстов. Мы можем делиться только информацией, но не контекстом. Если я читаю статью в пекарне, вдыхая аромат булочек, и посылаю ссылку другому, а мой другой, мой собеседник в это время едет в электричке или болеет под одеялом, у нас гораздо меньше совместного опыта, чем если бы мы присутствовали рядом, комментировали, ощущали, осязали друг друга. А помнишь? Это всегда впечатление, переживание о том, что произошло между нами. Другая сторона превалирования виртуального мира — это нехватка тактильного соприкосновения. Порой у нас есть зрительный контакт, видеосвязь, иногда голос, но чаще это записанные сообщения, которые опять-таки разрывают единство контекста, иногда буквы и стикеры. Уходит слишком многое, не только позы, жесты, запахи, но и непосредственность восприятия голоса и прямой зрительный контакт. Чтобы возникло ощущение тесной связи, нам нужно задействовать много каналов восприятия одновременно. «С глаз долой и сердце вон» сказано давно, и сказано не о каких-то особых бессердечных людях, а о людях вообще. Романы на расстоянии, любовь по переписке всегда были исключением, и речь о них заходила именно в контексте недюжинных усилий, которые требуются, чтобы преодолеть эту разорванность времени и пространства, когда невозможно дотянуться, прикоснуться к другому человеку. Необходимость труда совместности всегда остается. Не стоит думать, что наличие виртуальных средств связи как-то нивелировало тягу к непосредственному общению. Легкость контакта оборачивается иллюзиями пустоты. Связь на расстоянии по-прежнему требует совместных усилий, совместного мышления, диалога и воображения. Когда мы одну за другой делаем свои неуклюжие попытки рассказать о любви, то нередко прибегаем к слову «близость». Близость физическая, близость общего опыта, близость понимания. Не обязательно сходство, но готовность вникнуть. Обратите здесь внимание на сходство между словами. Вникнуть, приникнуть, проникнуть. Опыт этого взаимопроникновения рождает отзывчивость как непременное условие понимания мира другого, хотя, разумеется, не исчерпывающее, иначе другой не оставался бы другим. Отзывчивость, которая возникает после периодов близости и общего опыта, есть не что иное, как особая обратная связь, связь с мыслями. Не случайно я вновь и вновь повторяю, что эмоция — это глаз смысла. Именно благодаря эмоциям, этой обратной связи через смыслы, мы понимаем и глубже ощущаем свою ценность друг для друга. В наше время чудо касания друг друга порой подвергается инфляции, когда психологи увещевают нас: «Оставайтесь в зоне комфорта, берегите свои личные границы. Да во многих случаях люди все меньше обнимаются при встрече. Учителя просят детей самим наклеивать пластырь, чтобы не прикасаться к ним и не рисковать получить жалобу. А пассажиры в залах ожидания аэропортов всегда предпочитают садиться на места, где рядом никого нет, чтобы невзначай не прикоснуться к незнакомцу. Даже невинным прикосновением к знакомой или незнакомой женщине мужчина может скомпрометировать себя или стать жертвой судебного иска. Отсутствие прикосновений сказывается не только на чувстве любви, но и на психическом благополучии. Касание другого, того, кого ты любишь, говорит нам не только о том, что мы существуем, но и о том, что рядом те, ради которых мы существуем. Простите, я амуролог. Когда-то давно в Советском Союзе состоялся первый телемост США-СССР. Телемост со временем забылся, а вот брошенная одной из слушательниц фраза стала крылатой: «В Советском Союзе секса нет». В этой фразе раскрывалось многолетнее табу на обсуждение любых проблем, связанных с сексом в советской культуре, и двоемыслие, ей присущее. За возгласом «В СССР секса нет» звучала явная или неявная трагедия многих поколений, выросших в те времена, когда бессмысленность и двусмысленность общения были нормой. Многие из нас, сами того не подозревая, говорили почти исключительно эзоповым языком. Ироничный писатель и блестящий лингвист Александр Константинович Жалковский в своей замечательной книге «Инвенции» так описывал феномен советизма. Характерен в этом смысле известный советский анекдот, пародирующий Маяковского. Мы говорим «Ленин», подразумеваем «партия», говорим «партия», подразумеваем «Ленин». И так всю дорогу говорим одно, а подразумеваем другое. За фразой «В Советском Союзе секса нет» стояли определенные культурные установки. Там, где табуируются сексуальные отношения, где на сексуальные отношения накладывается то или иное вето, там мы сталкиваемся с тем, что это характеризует не только межличностные сексуальные отношения, но и то общество, ту культуру, в котором они табуируются. В ходе эволюции отношения между полами невероятно изменились. Российская культура многоукладна. На наших необозримых пространствах существует множество культур повседневности. Это касается и любви, и сексуальности. У каждой культуры свои представления о привычном и запретном, желанном и отвратительном. Где найти хоть какие-то ориентиры, которые давали бы нам возможность понять, насколько нравственным актом является сексуальное поведение в культуре достоинства или насколько сексуальное поведение этически опосредствовано и человечно? Поиску этих ориентиров посвящено куда больше книг, чем произведений, пытающихся разгадать загадку любви. Не могу не сослаться на некоторые из них, чьи названия говорят сами за себя. Замечательный петербургский социолог Сергей Исаевич Голод написал удивительную книгу, само название которой ярко иллюстрирует трансформацию установок к сексуальным отношениям в мозаике различных культур. Эта книга называется «Что было пороками, стало нравами. Лекции по социологии сексуальности». Сергей Голод мудро предостерегает от присущей нашему времени подмены беспредельной сложности сексуальных отношений, затопившим массовую литературу обсуждением сексуальных и эротических практик. Я по многим причинам стараюсь не переходить границы между психологией любви и психологией сексуальности. В этом мне помогает формула «не сексом единым жив человек». Очевидны риски ориентации сексологии на одномерные модели человека – пациент, клиент, организм, социальная роль. Но все-таки было бы фальшью в нашем путешествии к пониманию личностных смыслов любви остаться слепым и глухим к взаимосвязи между любовью и сексуальными отношениями. Еще раз подчеркну, что прилавки наших магазинов буквально завалены товарами и книгами о сексе и сексуальных техниках. Поэтому, чтобы вы не потерялись, рискнув привычной для меня позиции профессора факультета психологии, сослаться на некоторые книги и некоторых авторов, в которых я верю, которым я доверяю. Одного из них, Сергея Голода, я уже назвал. Есть и другие. Среди них несколько моих друзей. Автор великолепных книг о сексуальной культуре и сексологии Игорь Семенович Кон, мыслитель и энциклопедист нашего времени. Без многих его произведений я не мыслю современную социологию, сексологию и психологию. Вот две из них. «Введение в сексологию», 1988 год. «Сексуальная культура в России. Клубничка на березке», 1997 год. Поставлю здесь многоточие. Другой автор, которого, увы, тоже нет с нами, петербургский сексолог и врач Лев Щеглов. В его книгах нет фальши. Среди них «Мирная сексуальная революция», 2018 год, и более ранняя книга «Все про секс. От А до Я». А для тех, кто не побоится нырнуть в самые глубины сексологии, назову монографию еще одного моего друга, сексолога и сексопатолога Сергея Тихоновича Агаркова. «Сексуальность. От инстинктов к чувствам. Психогенез сексуальности», 2013 год. На этом обрываю себя и спасаюсь от погружения в мир сексуальности приглашением слушателя к встрече с моими значимыми другими, с Игорем Коном, Сергеем Голодом, Львом Щегловым и Сергеем Агарковым. Не удержусь и поделюсь одним биографическим воспоминанием, касающимся открытия в России сексологии как междисциплинарного направления понимания интимных отношений между полами. Если мне не изменяет память, лет 35 назад мы с Игорем Коном, Сергеем Голодом и Сергеем Агарковым, опечаленные тем, что в Советском Союзе существует только сексопатология и нет никакой сексологии, собрали в Крыму, в санатории «Марат», первый в СССР семинар по сексологии. На семинар съехались самые разные специалисты. Кто-то представлялся гинекологом, кто-то уролог, кто-то сексопатолог, кто-то психиатр, кто-то социолог, кто-то психолог. И, наконец, пришло время представиться писателю Юрию Борисовичу Рюрикову, который писал популярные художественные и публицистические книги, но все-таки о любви и семейной жизни, а не о сексе. Посмотрев на психологов, социологов и врачей, он, вздохнув, обронил следующую фразу. «Простите, я, наверное, амуролог». Это признание я буду помнить всю жизнь. Именно так в СССР зарождалась сексология, а не только сексопатология. Апология триединства любви от философа Владимира Соловьева. Повторюсь за Юрием Рюриковым. Я тоже скорее амуролог, поэтому не могу теперь не вспомнить и мудрых русских философов, для которых антропологическое понимание человека, взаимоотношений между полами, было нервом их философских воззрений. Среди них и Владимир Сергеевич Соловьев. По мнению известного философа Николая Бердяева, цикл статей «Смысл любви» Владимира Соловьева, опубликованный в 1882-1884 годах в журнале «Вопросы философии и психологии», самое замечательное, что было написано о любви. Для такой высокой оценки немало оснований. Истинный смысл любви для Владимира Соловьева – доказать, что человеческая индивидуальность не только для рода, пишет американский словист Кэрил Эмерсон. Доказательств тому множество, и их Владимир Соловьев приводит с легкостью. Например, что самая сильная любовь не обязательно производит потомство. Но гораздо интереснее, на мой взгляд, то, что Соловьев идет дальше. Владимир Соловьев приходит к мысли о любви как преодолении человеческого эгоизма. Любовь между мужчиной и женщиной, или, как ее называли, половая любовь, кажется ему высшим воплощением воссоединения людей, типом и идеалом всякой другой любви. Мне как психологу, как антропологу и просто как человеку весьма близко, ошеломляющее своей точностью, соловьевское понимание индивидуальности личности. Истинная индивидуальность есть некоторый определенный образ всеединства, некоторый определенный способ восприятия и усвоения себе всего другого. Но любовь, которая способна порой снять всяческие человеческие ограничения, может быть только такой же неповторимой, как и сам человек. «Во всех прочих родах любви, — пишет Владимир Соловьев, — отсутствует или однородность, равенство и взаимодействие между любящим и любимым, или же всестороннее различие восполняющих друг друга свойств». Вот почему любовь между полами Соловьев считает способом освобождения индивидуальности от оков эгоизма и, заметьте, бытия в истине. Правда, удивительнейший путь мысли для такого мыслителя. Смысл и достоинство любви, как чувство, состоит в том, что она заставляет нас действительно всем нашим существом признать за другим то безусловное центральное значение, которое в силу эгоизма мы ощущаем только в самих себе. Любовь важна не как одно из наших чувств, а как перенесение всего нашего жизненного интереса из себя в другое, как перестановка самого центра нашей личной жизни. Это свойственно всякой любви, но половой любви по преимуществу. Она отличается от других родов любви и большей интенсивностью, более захватывающим характером и возможностью более полной и всесторонней взаимности. Только эта любовь может вести к действительному и неразрывному соединению двух жизней в одну. Мысль Соловьева выражает концепцию триединства души, тела и духа в любви. В своих знаменитых произведениях яркий выразитель идей диалогического персонализма Михаил Бахтин не случайно обсуждает обращенность шедевров культуры не только к душе, не только к духу, но и к телу, низу. во вселенной человека и этот низ также имеет ценность и значение, также достоин нашего внимания. Тело человека не есть нечто самодостаточное, и об этом свидетельствует вся психосоматика, вся история поединков между телом и духом. Наша плоть, наша телесность только тогда мощно вторгается в жизнь индивидуальности, когда оно означивается другим. В связи с этим напомню произведение австралийского писателя Алана Маршалла «Я умею прыгать через лужи». Герой этого произведения, переболевший в юные годы полиомиелитом, лишился возможности свободно передвигаться, как передвигаемся мы с вами. Но в среде сверстников он добился того, что они не замечали его телесного недуга. В связи с этим герой повести «Я умею прыгать через лужи», победивший свой недуг, замечает, что никогда не чувствовал себя инвалидом до тех пор, пока инвалида в нем не начинали видеть другие. Этот пример ярко показывает, что наш дух может победить нашу плоть, трансформировать ее из натуральной телесной данности в высшую психическую функцию. Еще раз подтверждает идею о том, что природа наша делаема, в том числе и наша плоть. Перевоплощение плотских отношений в духовные может произойти и в сексуальном поведении, когда наши тела сливаются друг с другом, любовь Эрос приоткрывает нам личностно-индивидуальные ценностные измерения нашего бытия и со-бытия. Сексуальный импульс, благодаря акту любви, возносится над детерминизмом порядка природы. Но именно поэтому проявления сексуального импульса у человека должны оцениваться на уровне любви, а его действенность связана с ответственностью и ответственностью именно за любовь. Все это возможно потому, что сексуальный импульс вовсе не все обусловливает в значении психологическом, он оставляет человеку свободное поле деятельности. Нет, это уже строки не Владимира Соловьева, но автора, который для множества современных христианских читателей не менее авторитетен. Я вновь цитирую книгу Кароля Войтылы, будущего папы Иоанна Павла II. «Любовь и ответственность». Книга эта начинается со странной тавтологии, со слов про обогащение любовью любви. Дело в том, что в христианской этике, берущей начало в Евангелии, существует проблема, которую можно определить как обогащение любовью любви. Слово «любовь» в первом случае – означает то, что является сутью главной заповеди, во втором же – все то, что на почве полового влечения возникает между женщиной и мужчиной. Иными словами, можно сказать, что проблема состоит в том, чтобы приравнять вторую любовь к первой, то есть к той, которую провозглашает Евангелие. Чаще всего считают, что проблематика пола – это прежде всего проблематика плоти. Отсюда тенденция прислушиваться в данном вопросе лишь к мнению почти исключительно физиологии и медицины, и во вторую очередь психологии. Считают также, что эти науки являются источником норм этики. Настоящая книга подходит к этому вопросу принципиально иначе. Этика половой жизни – сфера исключительно личностная. В ней нельзя разобраться, не вникнув в саму личность, условия ее существования, поступки и права. Все рассуждения об этике половой жизни должны вестись в контексте личности. Физиология и медицина могут лишь дополнить эти рассуждения, Сами по себе они не создают прочных основ для понимания любви и ответственности, а ведь именно это главное в отношениях между людьми разного пола. Рассказывают, что книга эта складывалась так. Будущий папа Иоанн Павел II, а тогда Кароль Войтыла, 37-летний профессор этики в Люблинском католическом университете, в летние месяцы любил путешествовать на байдарках по польским озерам в компаниях своих студентов. Наброски книги раздавались всем желающим из его молодых спутников. Каждый день один из студентов представлял доставшуюся ему главу, а все остальные обсуждали затронутые вопросы, оспаривая или поддерживая предложенные подходы к решению этических проблем во взаимоотношениях полов и супружества. Не правда ли, нам до сих пор кажется удивительным прочитать такие, например, строки в книге христианского проповедника? «Надо разубедить человека, особенно молодого, в том, что сексуальные вопросы принадлежат к сфере чуть ли не катастрофических явлений, недоступных разуму, которые таинственным образом опутывают человека и угрожают его равновесию, и поставить их в ряд явлений, несомненно, наиважнейших и прекрасных, но абсолютно постижимых и как бы обычных. Это требует своевременного предоставления биологической информации». Конечно, содержание книги профессора этики в католическом университете отнюдь не отсылки к биологической науке, но и не вражда с ней. Не оспаривание физиологии и не высокомерное разграничение плотского и духовного находится в центре внимания автора, а размышление над тем, насколько секс людей человечен, над тем, о чем в каждой конкретной человеческой истории идет речь, действительно ли о любви или же о ее эгоистическом отрицании. Снова и снова подчеркивает Кароль Войтыла разницу между отношением к любви двух личностей и подходом, нацеленным лишь на переживание собственного удовольствия. Он обсуждает, что между этими подходами, которые называет персоналистским и утилитаристским, пролегает невидимая черта. Эту черту легко незаметно перейти, но она формирует и два принципиально разных подхода к жизни в целом. Здесь как раз важно выработать понятие справедливой любви к личности, то есть любви, всегда готовой отдать каждому человеку то, что причитается ему по праву, поскольку он личность. Ибо в сексуальном контексте то, что определяется как любовь, зачастую может обернуться несправедливостью для личности. И происходит это не от того, что формирование любви между личностями разного пола большое место принадлежит чувственности и эмоциональности, а от того, скорее, что порой бессознательно, а порой сознательно допускается в сексуальном контексте любви интерпретация, основанная на утилитаристском принципе. Так пишет Кароль Войтыла в своем трактате о переплетении любви со справедливостью и ответственностью. Далее он напоминает читателю, как святой Августин понимал различие между принципами, обозначенными им «ути» и «фруи». Принцип «ути» стремится к удовольствию как таковому, независимо от объекта, другой «фруи» — находить радость в полноценном соотнесении с кем-то или чем-то именно благодаря тому, что соотнесение откликается этому кому-то или природе этого чего-то. Заповедь любви указывает путь к радости, такого полноценного соотнесения, в том числе и во взаимоотношениях личностей разного пола, как в браке, так и вне его. Именно поэтому проявления сексуального импульса у человека должны оцениваться на уровне любви, а его действенность связана с ответственностью и ответственностью именно за любовь. Заключает будущий глава католической церкви в книге «Любовь и ответственность», переведенной впоследствии на множество языков. На русском она была впервые издана в 1993. Секс – не повод для знакомства? Многие из нас, уставшие от сложности установления подлинных связей друг с другом и разочаровавшиеся в романтической любви, полагают порой, что доступный простой секс может удовлетворить их потребность в интимной близости, однако между людьми просто секса не бывает. Сексуальное поведение в человеческой культуре – сложнейший процесс общения, который включает в себя далеко не только физический или физиологический акт. Секс иной раз сводят к чистой технике и предлагают бесконечные поваренные книги, изобилующие рецептами успешных сексуальных отношений. Но вновь повторю за Питером Бергером, навязчивая фиксация на техниках и технологиях и в науке, и в бизнесе, и в сексе – верный путь к импотенции. Когда-то вышла книга, которая называлась «Физики шутят». Смею вас заверить, что шутят не только физики, но и психологи, социологи, писатели. Есть немало шутливых историй, относящихся с юмором к одному из самых притягательных миров – миру сексуального общения. Позволю себе вспомнить две истории, иронизирующие над чрезмерным опрощением отношений между миром сексуальных влечений и миром любви. Вот первая из историй. Двое встретились, присели за один столик. Этим двоим было одиноко. Они перекидывались ничего не значащими фразами. Сначала слова, потом несколько бокалов легкого вина. А потом она пригласила его заглянуть к себе. Легкое общение перешло в замечательную ночь, когда эти двое делились восторгами друг с другом. Наступило утро, и он, уже одевшись и подойдя к двери, с изумлением обнаружил, что даже не знает ее имени. «Скажи мне, как тебя зовут?» Не вставая с постели, она чуть приподняла голову, грустно улыбнулась и молвила: «Секс не повод для знакомства». Секс объединил их и предоставил им наслаждение, но мне почему-то не хочется называть этот секс любовью. Их тела соединялись, а души жили в совсем другом пространстве. Второй сюжет – вымышленная история об английской королеве и актере Лоренсе Оливье. Этой истории никогда не было, ее выдумали. Но для понимания взаимоотношений между любовью и сексом она выглядит подарком. Королева рискнула позволить себе то, что часто не могут короли. Она пригласила великого актера и, стесняясь, сказала: «Знаете, у меня есть мечта. Я так хотела бы провести ночь с Ричардом Львиное Сердце. Не могли бы вы стать хотя бы на одну ночь этим загадочным рыцарем?» Великий актер на мгновение задумался, а потом ответил: «Я вам не могу отказать, конечно, моя королева». И прошла ночь, когда Лоренс Оливье был Ричардом Львиное Сердце. Через некоторое время королева вновь обратилась к Лоренцо Оливье с нескромной просьбой. «Знаете ли, — сказала она, — я так часто читала романы Вальтера Скотта, и в них меня буквально пленил образ молодого рыцаря по имени Айвенго. Он жил в Англии в те же времена, что и Ричард Львиное Сердце». Затем молчание и вопрос. «А не могли бы вы хотя бы на одну ночь стать рыцарем Айвенго?» Лоренцо Оливье спокойно ответил. «Да, моя королева». И прошла еще одна ночь, полная совершенно других страстей. Но королева на то и королева, чтобы, когда открывается счастье, она, как, впрочем, любые настоящие женщины, не спешила остановиться. У королевы было и третье желание. Она позвала Лоренцо Оливье. «А теперь, — сказала она, — я хочу, чтобы вы выполнили еще одно, поверьте, мое последнее, третье желание. Вы дали мне счастье, воплотившись в Ричарда Львиное Сердце. Вы перевоплотились в рыцаря Айвенго, и это было незабываемо. А теперь, — голос ее стал чуть хриплым, — я бы хотела провести ночь с великим актером Лоренцем Оливье». Мрачная тень легла на лицо Лоренцо. «Я не могу исполнить ваше желание, моя королева». «Но почему?» Лоренцо Оливье опустил голову и шепотом произнес. «Моя королева, я импотент». Таково шутливое повествование о том, как сила воображения великого актера, его искусство создания воображаемой ситуации, его сила фантазии и сила перевоплощения способны позволить духу одержать верх над плотью. Аскетичный взгляд сексолога, психотерапевта или профессионала в области психосоматики укоризненно возразит: «И зачем вы повторяете все эти анекдоты?» Но психологи тоже шутят. Если мы попытаемся упростить сексуальное поведение, мы вырываем его из контекста культуры и жизни личности. Такое сексуальное поведение вряд ли сможет стать гармоничной частью жизни, когда кто-то занимается просто сексом, отъединяя его от своей души, чувств, любви и ощущения общности с другим, он отъединяет нечто и в себе. На языке современной психологии это называется диссоциацией. Тело занимается сексом и даже получает удовольствие, но сам человек, его душа, далеко-далеко. Одна из актуальных проблем психологии любви в том, что поводы для любви, размытые современными условиями жизни, могут казаться недостаточно интенсивными по сравнению с другими доступными удовольствиями. Если говорить о любви эротической, то иногда конкурентом любви становится порно. Сексологам известно, каким препятствием к близости и уважению становится фиксация на порнографических фильмах. В 1986 году Уильям Саймон и Джон Ганьен прибегли к теории сценариев для понимания психологии и психофизиологии сексуальности. Они утверждали, что порнография функционирует как особый сексуальный сценарий, навязывающий людям определенные паттерны поведения. Те, кто полагается на порнографию в качестве источника информации, становятся заложниками искаженных представлений о мире сексуального общения. Возбуждение и удовольствие притупляются, секс отъединяется от любви, а выбор подлинных отношений становится все более и более призрачным. К этому добавляется комплекс неполноценности, то есть взгляд на себя как на недостаточно хороший объект. Бесконечная неудовлетворенность, последствия невозможности войти в подлинный диалог, так как этому мешает навязчивое оценивание своих сексуальных возможностей и сексуальных возможностей своего партнера. В этих ситуациях отношение «иметь» жестко вытесняет отношение «быть». Дегуманизация – это форма отчуждения, при которой люди рассматривают других как нечто меньшее, чем люди. Согласно ряду исследований, возросшая тяга к порнографии приводит к усилению дегуманизации. Регрессия восприятия женщин или мужчин только как объектов сексуального вожделения – один из примеров дегуманизации, вызванной порнографией. Характерно, что и гиперсексуальность, и асексуальность могут вызывать обостренное чувство стыда. Принцип удовольствия, принцип энергетической экономии предполагает ограниченность ресурса и необходимость жесткого контроля над своими чувствами. Любовь становится соревнованием в витальности, где проигрыш оборачивается стыдом, а выигрыш – виной. Эрих Фромм не случайно писал об оргиастических ритуалах как о пути преодоления отчужденности. Многие обряды примитивных племен дают яркую картину подобного способа решения проблемы. В пограничном состоянии экзальтации внешний мир исчезает, а вместе с ним и чувство изоляции от него. Поскольку такие ритуалы практикуются сообща, возникает ощущение слияния с группой, что делает решение еще более эффективным. Тесно связаны с этим и часто сочетаются с оргиастическим ритуалом сексуальные переживания. Сексуальный оргазм может вызвать состояние, сходное с достигаемым в трансе или с эффектом некоторых снадобий. Обряды общинных сексуальных оргий были распространены у многих примитивных народностей. Пока оргиастические обряды являются обычной практикой в племени, они не вызывают беспокойства или чувства вины. Дело обстоит совсем иначе, если такое же решение избирает представитель другой культуры, где это не принято. В отличие от тех, кто участвует в социально одобренных ритуалах, такие индивиды страдают от чувства вины и раскаяния. У многих индивидов, не умеющих преодолевать отчуждение другими способами, поиск сексуального оргазма приобретает функцию, не особенно отличающуюся от алкоголизма или наркомании. Это становится отчаянной попыткой избежать тревоги, порождаемой отчужденностью и приводящей ко все возрастающему чувству изоляции, поскольку половой акт без любви не может устранить пропасть между людьми разве что на мгновение. Нередко сексуальная близость может переживаться как возникновение глубокой связи, взаимопонимания между людьми. Она даже может создавать временное ощущение единения с другим. Однако подобное чувство близости нередко оказывается лишь мимолетной иллюзией. Когда физическая близость заканчивается, люди могут почувствовать себя еще более отчужденными, и ощущение непреодолимой пропасти может быть еще более болезненным, чем до начала близости. Сексуальное поведение может не сближать, а разъединять людей и делать их еще большими незнакомцами, чем они были раньше. Стыд, неловкость, тревога, ощущение пустоты и сомнения порой превращают момент чисто физической связи в источник глубочайшего одиночества. Не сексом единым. Тайна экзистенциального оргазма. Рискнем поговорить о нераскрытой тайне, а точнее таинстве, которое вслед за лучшими гуманистическими и экзистенциальными психологами автор именует пиковым переживанием. Подобное переживание, как сказал бы мастер понимающей психотерапии Федор Василюк, лишь изредка доводится пережить. Речь идет о, простите за каламбур, феноменальном феномене экзистенциального оргазма. Экзистенциальный оргазм является собой кульминацию соития, таинственное триединство плоти, души и духа, преображение двоих в одно неразделимое целое, порождающее смысл как эскиз, перспективу сосуществования в любви и ради любви. Психоаналитики именуют это прозрение ожогом смысла, а поэты вторят великому Гёте, который вкладывает в уста Фауста восклицание: «Остановись, мгновенье, ты прекрасна!» Именно в это мгновение поцелуй способен превратить чудовище в доброго молодца, а из лягушки сотворить царевну. Академическая психология часто отличается, как ни грустно это признавать, слепотой и глухотой к внутренним мотивам человеческой жизни, к ее страстям, падениям и подъемам. И мне как-то задали вопрос: «Вы психолог?» «Да», — сознался я. «А ночью в любви вы тоже психолог?» Я ответил, что был бы крах в моей жизни, в том числе в жизни, где главная сила — сила любви, если бы я занял во время общения с любимым человеком позицию психолога. Любовь не терпит внешней рефлексии. Любовь — это симбиоз душ. Любовь, как об этом гениально сказал Юрий Герман, это общая система кровообращения. И если я начинаю заниматься во время любви психологией, то я прекращаю заниматься любовью. Психологическая трагедия в жизни человека происходит тогда, когда любовь отождествляется с сексом. В чем же отличие секса от любви? Об этом написано немало. Мне близка книга Михаила Наумовича Эпштейна с ярким названием «Эрос. Между любовью и сексуальностью». Михаил Эпштейн с присущей ему дерзостью задумывался, не стоит ли, разбираясь в сложнейших взаимоотношениях между любовью и сексуальностью, создать еще одну науку – эротологию. Он емко характеризует эротологию как «науку страсти нежной». Рискну и я попытаться нащупать подвижную, ускользающую границу между сексуальностью и любовью. Рискну и скажу: секс конечен, а любовь бесконечна. У секса может быть финал, а у любви, как и у поиска смысла, финала не существует. Именно ощущение бесконечности любви отделяет сексуальное поведение от ценностной жизни человека, наполненной мотивацией любви. Столь простое развлечение помогает нам прийти к иному пониманию сложных явлений сексуальной жизни, в том числе связанных с кульминацией сексуального поведения, называемой оргазмом. Мои коллеги-сексологи и эволюционные психологи предприняли немало попыток постичь природу оргазма. Если кто захочет вместе с ними пуститься в увлекательное путешествие, исследование тайны оргазма, он сможет прочесть, например, такую замечательную книгу, как «Обстоятельная и одновременно увлекательная монография Робера Мюшембле «Оргазм или любовные утехи на Западе. История наслаждения с XVI века до наших дней». Или же книгу Ричарда Прама «Эволюция красоты. Как дарвиновская теория полового отбора объясняет животный мир и нас самих», в которой оргазм именуется «удовольствие просто так». Здесь я позволю упомянуть различные виды оргазма. Иногда их называют по локусу – вагинальный или клиторальный. Но поскольку мы занимаемся психологией любви, для нас важен не только оргазм физиологический, но и то, что значит оргазм для личности, то есть личностный смысл оргазма. Когда же речь заходит о личностном смысле, завершает свое царствование сексология и восходит на трон психология личности. Так при описаниях оргазма в психофизиологическом контексте, как правило, описываются оргазмы, выступающие в качестве эмоциональной разрядки. Такая разрядка важна, необходима, в ряде ситуаций помогает избавиться от стресса. Второй вид оргазма, который так или иначе выделяют, это психологический оргазм. Именно он связан с отношением к человеку. Приведу пример из практики замечательного психолога, автора книги «Психология самосознания» Владимира Столина. Однажды к нему в службу семьи за консультацией обратилась женщина лет 36-37, которая переживала тяжелые конфликты в семейной жизни. Она ходила к сексологу, к психоэндокринологу, но, увы, безрезультатно. Ее рассказ сводился к тому, что она не может достичь счастья в интимной жизни. И у нее вырвалась фраза: «Моему другу 39 лет, а он до сих пор только кандидат наук и получает мизерную зарплату. Как я могу с ним испытать оргазм?» Этот пример свидетельствует о том, что нельзя свести факторы, определяющие дисгармонию интимной жизни, только к физиологическим. Но нельзя их свести и к только социально-психологическим. Секс конечен, а любовь бесконечна. У секса может быть финал, а у любви, как и у поиска смысла, финала не существует. Без мотивационного анализа жизни личности, без понимания личностного смысла, драм и конфликтов, нет полного понимания действий и поступков человека. Поэтому, на мой взгляд, есть все основания для того, чтобы наряду с физиологическим и психологическим оргазмом выделять еще один вид оргазма – экзистенциальный оргазм. Феноменология экзистенциального оргазма – это не открытая страница психологии личности, психоанализа и экзистенциальной психологии. Сам термин «экзистенциальный» носит особый характер. За ним стоит великое направление человеческой мысли, которое открыло нам экзистенциализм, философию поиска смысла человеческого существования. По своей природе и миссии в жизни личности экзистенциальный оргазм разительно отличается от других видов оргазма, изучаемых психофизиологией и сексологией. Экзистенциальный оргазм – это скорее сфера искусства жизни, и картину экзистенциального оргазма ярче, чем сексологи и врачи описывают писатели и поэты, прикасающиеся к таинствам любви. В экзистенциальном оргазме мы достигаем пиковых переживаний, которые могут изменить нашу жизнь, и поднимаемся до уникальных высот, помогающих открыть такие горизонты, такие смысловые перспективы, которых ранее мы не видели. Экзистенциальный оргазм это переживание личностного взлета, и в нем приоткрывается ответ на главный вопрос: ради чего я живу? Именно те, ради кого мы живем, помогают обрести нам подлинность страдания и пережить драмы нашего существования. Экзистенциальный оргазм, в отличие от других видов оргазма, нельзя постичь в системе координат культуры полезности, в которую часто пытаются упаковать как товар поведение и жизнь любви. Такая культура проявляется в вопросе: «А за что ты меня любишь?» И начинаешь мучительно искать ответ. «У тебя такой уникальный нос, поэтому я в тебя влюблен». Или: «Лучше твоих ушей нет на земле». Я совершенно сознательно довожу ситуацию до абсурда, потому что вопрос «за что?» предполагает, что любовь имеет цену, а не ценность. Экзистенциальный оргазм удается понять и постичь сквозь призму ценностей культуры достоинства, в которой, как в известной картине Марка Шагала «Над городом двое летят над миром», и они летят над миром не за что-то, а просто так. Поэтому эти полеты являют собой нескончаемую вереницу перевоплощений человека на пути восхождения к личности. А личность — это всегда «я» и значимые другие. И по большому психологическому счету сказать «я вам желаю счастья в интимной жизни» — это значит пожелать обрести друг друга в симбиотическом переживании экзистенциального оргазма, венчающего слияние тел и душ. Деление на двоих — это приумножение. Любовь одновременно и мгновенна, и безгранична. И она же развивается в том пространстве, которое именуется хронотопом. У каждой любви есть своя история, сюжетом которой становится пережитый опыт любящих, как наедине друг с другом, так и в соприкосновении со всем миром. И рассуждая об опыте переживания любви, легко попасть в ловушку здравого смысла. Чем больше опыт, тем глубже любовь. Но на память приходят строки Александра Галича: «Никого еще опыт не спасал от беды». Да, воспоминания любящих порой преображают и сближают их. Их время вплетено в совместные события. Совместно проживаемое время — это время диалога любящих, которое, как мы уже упоминали, нередко дарит им чудо понимания друг друга с полуслова, превращает общение между ними во внутреннюю речь на двоих. Мы чувствуем себя самими собой более всего, когда чувствуем связь друг с другом и окружающим миром, когда наши сердца открыты и исполнены заботой. Когда мы любим, наши чувства тоньше и разнообразнее за счет того, что мы разделяем их с любимым. Чувства мимолетны, но они ценны тем, что мы можем замечать и проживать их вместе. Русское слово «делим» здесь не очень удобно, потому что возникает странная математика. Путем деления мы умножаем чувства, увеличиваем их, а не уменьшаем. Грусть, разделенная с любимым человеком, может быть более глубокой, а страх за любимых всегда гораздо сильнее, чем страх за себя. «За что ты меня любишь?» — неутомимо спрашивает он. «А ты за что меня любишь?» — которые тысячелетия подряд ждет ответа она. «Ты кого больше любишь, папу или маму?» — допытываются из века в век у растерянного ребенка взрослые. И так раз за разом повторяются в истории человечества вопросы, за которыми явно или неявно проступает культура полезности, культура обмена, в которой царствуют формулы «дашь на дашь», «я столько для тебя сделал, а ты», «а сколько ты стоишь?» Невольно всплывают строки Роберта Бёрнса. «А сколько ты стоишь? Спроси свою знать, которой случалось тебя продавать». И покачиваются вверх и вниз весы, отмеряющие в странных единицах из незримой палаты меры весов порции любви, кванты любви людей друг к другу. Но напомню старый добрый мультфильм «Просто так». В нем мальчик подарил грустному ослику букет цветов просто так. Затем ослик передаривает этот букет другому зверьку, тот следующему, передавая и свое ощущение радости. При каждой встрече повторялся диалог. «Это мне?» «Тебе». «А за что?» За этим следовал ответ в логике культуры достоинства. «Просто так». Древние говорили: «Никогда не спрашивайте, в чем смысл жизни, ибо уже самим этим вопросом вы разрываете жизнь и ее смысл». Точно так же и с любовью. Мы любим не за что-то, а просто так. Но разговор о любви будет неполным без упоминания тех бездн, где любовь исчезает, или, по мнению некоторых, о пиках любви, где она смыкается с болью и горестями утраты. Если мы не заглянем в эти кризисы любви, не поговорим о жестокости, уязвимости, беззащитности, которые порой рождает любовь, не обмолвимся словом не только о любовном счастье, но и о любовном несчастье, то мы так и не сможем понять стремление многих избежать любви. Нам придется открыть глаза на еще один экзистенциальный феномен – феномен бегства от любви. Близкий моему сердцу Эрих Фромм много писал о бегстве от свободы, ломающем жизнь человека, его близких в различных тоталитарных системах, системах девальвации человеческого достоинства. Достаточно напомнить известное произведение Евгения Замятина «Мы», где все люди превращаются в номера единого государства, гарантирующего каждому сексуальный час, чтобы ни у кого, ни при каких условиях не появилось привязанности ни к кому. Рискну задать вопрос о том, как существуют в истории культур не только трагедии бегства от свободы, но и неизменно идущие с ними рядом драмы бегства от любви. Но обо всем этом уже в следующей главе нашей аудиокниги.